Когда придешь, этих слов твоих тебе не напомню. Не приду. Не зарекайся. Петруха подобрал поводья, ударил жеребца ладонью по жирному лоснящемуся крупу. Не зарекайся. Выехал на дорогу и через плечо повторил еще раз. Не зарекайся, синеглазая. Издали кричал Черных. «Эй, Петруха, чего ты там?» Петруха поскакал догонять его. Выровнявшись, они обогнули ржаное поле и спустились к ручью. Глава 8. А на другой день утром, когда небо едва лишь тронулось белизной, Дарья пошла корчевать лес. Она несла с собой лопату, мотыгу и топор на длинной рукоятке. Все это ей одолжили соседи. Захарка притащил порядком уже затертый напильник и новый брусок. Ленка закуксилась было, когда мать взяла ее с теплой постельки и стала завертывать в прохладное одеяло, но скоро успокоилась. Она любила спать на руках у матери, а идти Дарье было далеко, очень далеко. Черных, словно бы подобревший, повторил ей, что под корчевку она может выбирать себе любое место. Но только лес, лес, баба, руби. Хоть 100 десятин занимай. А заберешься в покосы или на пашеные угодья, хоть вершок и тот отрежу, не дам. И словно желая оправдать себя, объяснил. Без вклада общество давать вам пашенную землю не дозволяет. На северном склоне Пади осинник рос мельче, тянулся вверх тонкими хлыстами. Выкорчевывать его было бы легче, но здесь не хватало солнца. Утрами долго не сходила роса, а вечерами рано ложились глубокие тени. Южный склон Дарьи больше понравился. Здесь было и солнце в достатке, и земля, словно чернее и тучнее. Как здесь будет расти, наливаться и зреть ее пшеница? Какой стеной станет озимая рожь? А если посеять гречиху? Когда она зацветет и наполнится гудом диких пчел, явившихся за богатым взятком, как приятно будет пройти босыми ногами по теплой пушистой пашне, купаясь в медовом запахе, или посеять. Но все это были мечты, далекие и несбыточные. А сейчас Дарья стояла в крупном осиннике, перемешанном с огромными камлистыми лиственницами, и ни цветущая гречиха, ни пшеница, ни рожь простиралась перед ней, а цепкие заросли шиповника и мелкого черного прутника. Ничего, глазам страшно, руки сделают. Дарья из дому за спиной себя принесла берестяную коробушку. С вечера сделал ей тот же добрый, непоседливый Захарка. Теперь она, пригнув вершинку одной из березок, кое-где встречавшихся среди осинника, повесила на нее коробушку, послала на дно свежей зеленой травы, расправила одеялко и опустила в эту легкую зыбку так и не проснувшуюся дочку. Береза тихо закачалась, вокруг сновали жадные пауты, норовя сесть на лицо спящего ребенка. Дарья, еще не выходя из дому, знала, что будет так. Легкий полог сделать ей было не из чего. Она подумала и из заветного сундучка достала свою подвенечную фату, отколола от нее пахнущие ладаном восковые цветы и сунула фату в дорожный узелок. Теперь этой фатой, как пологом, она прикрыла ребенка. Спи спокойно. Как надо корчевать деревья, Дарья не знала, и расспросить заранее ей было не у кого. Рубахинским старожилам хватало волю пашенной земли без корчевки. Помучишься, так и научишься. Она стала лицом к востоку, как это делали всегда у них в деревне крестьяне, выходя в поле на большую работу, взяла топор и, сильно размахнувшись, ударила им в корень дерева. Топор завяз.